Глава 4. Подушки летали туда-сюда по комнате, как метеориты. Туэркос включил турбоскорость и дал подушечную очередь во все стороны. Джелли вытянулась и стала как живой батут, от которого отскакивали снаряды. Она исхитрилась и пнула Себу, который наклонился за подушкой. Себа пообещал хотя бы раз попасть в искру, хотя с ее-то скоростью уворачиваться было проще простого. «Все на одного!» — закричал Себа, показывая на искру. И мы его дружно поддержали. Аманда придумала целую серию заклинаний, и теперь подушки рядом с ней зависали в воздухе и летели обратно, как бумеранги. Они с Искрой — самые неуязвимые противники в этой схватке. Исон запустил в Искру 4 подушки одновременно, Туэркос — целую очередь. Да, на этот раз Искра, похоже, не отвертится. Как вдруг... «Вы слышали?» — взволнованно произнесла Диана, и все разом замолчали. «Я ничего не слышу». «Тссс!» — шикнул на нас капитан. «Эй, команда!» Донеслось из общей комнаты. Голос сеньора Хиггса имел отрезвляющий эффект. «Идите сюда. Вам пришло важное уведомление». Бюрократы все автоматизировали, и у них в регистратуре, похоже, на любой случай имеется формуляр. Потому что, как только нам прислали уведомление, следом пришел другой бланк, уже на имя сеньора Хиггса, о необходимости подтвердить получение предыдущего. Вместо подписи нужно было прислонить палец к сканеру, который находился здесь же, в гостиной. Хорошо, хоть пишут они нормально, не растягивая слова. Иначе мы бы точно заснули, читая инструкции. Сборной команде Валуна. Просьба подойти на уровень 210 в мастерскую Лизичи, комната 4, где вас ожидают для пошива костюмов на космоигры. Так, ребята, идем прямо сейчас. Может, захватить наши старые костюмы? Но чтобы показать их, неуверенно предложил я. Все уставились на меня, и я покраснел. Но что я заладил в самом деле? Стало очень стыдно. «Я думаю, идея хорошая», — сказала Диана, будто прочитав мои мысли. «Пусть возьмут на заметку, в чем мы были в прошлый раз. Вот-вот, и, может, тогда они решат, ну, что новых шить не нужно». Воспрял я духом. Но меня уже никто не слушал, потому что все вышли из комнаты, оставив на меня чемодан с костюмами. Сверхзвуковой лифт носился туда-сюда с чудовищной скоростью. Пришлось стоять и ждать, когда же он, наконец, остановится на нашем этаже. Интересно. «Куда это всем вдруг понадобилось?» «А можно я остановлю его заклинанием?» — предложила Аманда. «Ни в коем случае», — пригрозил ей сеньор Хиггс. «Это против правил». «Действительно. Рядом с кнопкой черным по белому написано «Никаких заклинаний в лифте». Волшебница недовольно цокнула. И вот лифт остановился. Мы едва успели зайти, как он пулей сорвался с места. Уровень 210 оказался точно таким же, ничего необычного. Со всех сторон коричневый, но вместо номеров на двери, как было у нас на этаже, висели таблички с надписями. Мастерская Кёсумы, мастерская Зорт-23С, мастерская Гелиодора, мастерская Лизичи. «Бика, ау, мы тут!» — позвал меня Исон. Я так увлекся чтением надписей, что забыл о нашей мастерской. Внутри все было иначе. На смену вездесущему коричневому пришел белый, причем такой, что захотелось надеть солнцезащитные очки. Ткани всех видов и цветов рядами висели на вешалках, которые парили в воздухе сами по себе, не нуждаясь в перекладине. В центре комнаты возвышался небольшой подиум. Над ним левитировал манекен. Он был антропоморфный, в смысле копировал тело человека. Чуть дальше я разглядел манекена других рас, например, минотавра, с характерной для него грудой мускулов и головой быка. Медузианина в разных формах и агрегатных состояниях. Лупианца, ну прямо как наш Исон. Модельеры, работающие в мастерской Лизичи, были с планеты Астея. У этих существ, как известно, нет пола. Поэтому они не астейцы и астейки, а просто астеи во всех числах и падежах. Каждый астеи выглядит оригинально. Один в цветных пятнах и совершенно лысый. У другого все в горошек, а на голове огромный фиолетовый ирокез. Третий, похоже, тайно мечтал выколоть кому-нибудь глаз. Его одежда торчала во все стороны и была по углам заострена. Даже очки огромные и угловатые. «Добрый день, команда Валуна!» Приветствовал нас один из них. «Пройдите, пожалуйста, на аэроподиум. Мы сейчас же снимем с вас мерки. Вот сюда, на летающую платформу». «Ну нет». «С меня хватит. Я уже повисел головой вниз, когда хотел на второй ярус кровати». «Спасибо». К счастью, поднималась она совсем чуть-чуть. На уровень очень высокой ступеньки. И только мы зашли на подиум, как все вокруг задвигалось. В воздухе замелькали ткани, нитки, булавки, тысячи предметов из мира кройки и шитья. «Ой, что это?» испугалась Аманда. Вокруг меня обвился портновский метр, затем вытянулся слева направо и через миг снизу вверх. «Ай! Ай-яй!» — вскрикнул Эссон, когда его одежду атаковали булавки. Одна, кажется, его уколола. «Эй, поаккуратнее!» — забеспокоилась Диана, когда поняла, что ее прической интересуются ножницы. Блокнот и карандаш поехали туда-сюда, не упуская ни одной детали о наших пропорциях. «Что за фокусы?» — разозлилась искра, и пламя, обычно розовое, стало красным. Астей, который с иракезом, хлопнул в ладоши, и все портновские принадлежности вдруг замерли. «И что теперь?» — спросил Исан, обвив руками самого себя, словно в какой-то средневековой пытке. «А замечательно, мы сняли мерки. Хотите полюбоваться дизайном ваших будущих костюмов?» — спросил Астей с иракезом. И хотя сам я чуть не поддался искушению, но вовремя прикусил язык. Зато все остальные члены команды с энтузиазмом выкрикнули это «да». «Мы подумываем вшить в область грудины подушку безопасности, чтобы смягчить удар в результате падений на стадионах с повышенной гравитацией, заменить обычную нить на стальную, чтобы не латать дыры после каждого матча, и сделать форму эргономичной, в смысле универсальной, подходящей для любого типа анатомии», сообщил нам Астей без волос. Затем он щелкнул пальцами, и прямо на манекене, что парил рядом с нами в самом центре подиума, спроецировалась голограмма. Костюм оказался крутым, и ребята прямо-таки ахнули. Весь черный, с элементами кислотно-зеленого на ногах, руках и перчатках. И этот зеленый был такой яркий, что рябило в глазах. На черном был узор из звезд. Они излучали какой-то свой собственный свет и оказались созвездиями, которые видны с поверхности валуна. На меня это зрелище произвело сильное впечатление. Однако в руках я держал чемодан. То, что лежало внутри, не давало мне покоя. Никто на меня даже не посмотрел. Я кашлял, пытаясь привлечь к себе хоть чье-нибудь внимание. Да, мне тоже очень захотелось надеть новый космобольный костюм. Но те, что сшила моя мама, так много для меня значили. Не хочу показаться навязчивым, но позвольте вам кое-что показать. Я открыл чемодан и достал один экземпляр с прошлой игры. «Бика, послушай, но эти костюмы гораздо лучше», — сказала Диана. Ее глаза так и сверкали от восторга. «И сделаны по суперсовременной технологии», — добавил Туэркас. «И мне в них будет максимально комфортно, во всех агрегатных состояниях», — восхищалась Джелли, подпрыгивая от восторга. «Но это же наша форма». Голос у меня дрогнул, и я замолк. Все. Битва проиграна. Я положил форму обратно. Но тут Исон встал рядом со мной, грудь колесом. «Знаете, мне тоже нравятся старые костюмы. Может, посмотрите их? Вдруг вам понравится?» «Их шила мама Бика», — сказала Искра с гордостью. И они выдержали самый безумный матч в истории космобола. Это точно. Эмоций после схватки на поле из металлолома мне хватит на 100 жизней вперед. Но в тот момент я больше думал о том, что обалдевшие от такой наглости Астеи вышвырнут нас обратно на валун. «Нет, нет, нет. Мы столько часов потратили на разработку этого супермодного дизайна. Вы хоть представляете, как много сил ушло? Сколько творческой энергии?» — плаксиво произнес Астеи, тот, который без волос. «Не так уж и много. Скажи, что же. Лучше давай посмотрим, чего там у них», — сказал Астей в огромных очках. Он подошел к чемодану и запустил в него руку, но осторожно, будто искал ватную палочку в мусорном ведре. «Хм, неплохо», — пробормотал он. «Надо же, очень даже ничего. И не слишком потрепанные, между прочим», — присоединился к нему Астей без волос. «Но, похоже, не очень прочные. Вот тут дырка, взгляните», — нахмурился третий и показал прореху своим коллегам. «Что скажете?» «Хм... Мне нравится цвет, нравится дизайн. Почерк профессионального стилиста с космостанции. Удивительно. Но я согласен, материал оставляет желать лучшего». Я с досадой покачал головой. «А другого на валуне нет, понимаете? У нас тоннами производят ватные палочки, а найти прочную ткань невозможно». «Понимаем». Модельеры переглянулись. Мне было грустно и обидно. Не хотелось, чтобы мамина работа отправилась на помойку. «Ну хорошо, раз такое дело, мы сохраним дизайн, скопируем выкройки, придуманные твоей мамой. У нее, надо признаться, получилось весьма оригинально. Под замену пустим ткань, а вместо нее стальное волокно, лучшая защита от порезов и ожогов, в том числе в результате самовозгорания. И от вытекания», — добавила Джелли, поразив всех нас. «Что? Забыли, я плохо держу структуру». Мне прямо не верилось. «Они оставят дизайн, который придумала моя мама». Друзья тоже обрадовались. Но смотря на них, я вдруг сообразил, что за этим последует. Кое-что до одури скучное. Сейчас они будут шить костюмы, а мы будем стоять и ждать. Похоже, в мастерской мы надолго.